Глава 16. Школа или клуб? Вскоре ребята уехали в свою странную многоугольную комнату. Им предстояло отдохнуть. Но хотя все и устали, им не лежалось. Они, конечно, уже привыкли к своим спасительным костюмам, но лежать в них все-таки было не совсем удобно. Но снимать костюмы они еще не могли. Кто же его знает, как поведут себя всякие микробы или вирусы? Они могут так навалиться на непривычных к этим напастям землян, что от них останутся рожки да ножки, хуже, чем после нападения атариев. Они ворочались, ворчали про себя, но ничего поделать не могли. И никто не знал и даже не предполагал, что в эти самые минуты решаются их судьбы, что ученые уже изучили все их анализы и, в сущности, отменили обязательное ношение спасательных костюмов по вечерам и в помещении. Днем костюмы должны по-прежнему оберегать их от палящих лучей мембянского солнца. А самым главным, ради чего ученые прилетели на Мембу, была отправка ребят на Землю. Вот над этим и ломали многомудрые головы молодые и старые ученые, прилетевшие на Мембу тем самым кораблем, посадку которого на энергетическое кольцо видели земляне. Но ничего этого они не знали, и потому ждали совсем другого. Всем хотелось поскорее попасть в клуб. Ведь на какой бы ты планете ни очутился, хочется не только испытать приключения, хорошо поесть и отдохнуть, но еще и развлечься. А для этого, как известно, прежде всего существует клуб. Вот почему, когда к ним зашли Оэта, Крайс и Пепа, земляне сразу же вскочили на ноги, и вскоре все шестеро пошагали к центру городка, к двухэтажному приземистому зданию, со всех сторон окруженному садами и полями, на которых работало немало ребят разного возраста. Когда они переступили порог клуба, то невольно запнулись. Все вокруг странным образом напоминало привычную школьную обстановку. В огромном вестибюле, между катками с цветами и деревьями, шныряли малыши, пожалуй, даже поменьше, чем первоклашки в земной школе. Они визжали, сталкивались и разлетались в разные стороны. Конечно, парами и тройками гуляли девочки постарше, а их сверстники-мальчишки гонялись друг за другом или боролись. Ребят постарше почти не было видно, а взрослых и не предвиделось. Вдоль стен вестибюля стояли похожие на автоматы для продажи газет ящики, над которыми на стенах висели уже привычные экраны. Время от времени к этим ящикам подбегали ребята и в одиночку и группочками нажимали на кнопки, и тогда вспыхивали экраны то с буквами на них, то с чертежами, то с целыми картинами. Ребята работали кнопками и тумблерочками, ящики поощрительно гудели, на экранах менялись и буквы, и цифры. Кто-то с кем-то спорил, кто-то над кем-то посмеивался, но все были азартны и веселы. Оэта покосилась на землян и остановилась возле одного из ящиков. Это проверочные автоматы по разным отраслям знаний – математике, родному языку, географии и так далее. На них всегда можно проверить собственные знания. «Мама, проверять свои не всегда интересно», – вмешалась Пепа. «Гораздо интереснее поймать на какой-нибудь ерунде другого». «Я в этом не уверена», – ответила Оэта. «Но пусть будет по-твоему. Кроме того, на этих автоматах можно решить задачу, доказать теорему и многое другое». Она рассказывала еще немало технических подробностей, но Виктору больше всего понравилось замечание Пепы. В самом деле, в школе иногда бывает так, что гораздо интереснее доказать своему соседу или приятелю, что он не знает материала, чем, выучив этот же самый материал самому, зарабатывать на ответе пятерку или четверку. Есть в этом что-то такое, не совсем понятное, но в общем-то интересное. Как бы спортивное. Ведь всегда приятно выйти победителем, хоть на спортивной площадке, хоть в счетном споре с соседом. Пока он раздумывал над этим, они минули вестибюль и пошли коридором. Длинным, чинным, но точь-в-точь таким, каким был коридор в той самой школе, в которой учились земляне. Только дверей в нем было гораздо больше, и они довольно часто открывались. За дверями виднелись небольшие комнаты с партами или столами, шкафы с приборами, какие-то таблицы и картины и, конечно же, привычные классные доски, матово-черные и солидные. А по бокам – экраны. В этих комнатах за этими столами или партами сидел самый разнообразный народ. То малыши, то средние по возрасту ребята, а то и почти взрослые парни и девушки. И в каждой группочке был кто-нибудь постарше. «Так это же самые обыкновенные классы!» — воскликнул Андрей и обернулся к Крайсу. «А ты говорил, что у вас не учатся?» «Ну, я говорил не совсем так. Учатся, конечно». Крайсу было не по себе. Он стал часто оглядываться по сторонам, словно опасаясь какой-то нерадостной встречи. Оэта внимательно посмотрела на ребят и едва заметно усмехнулась. «Видишь ли, Андрей, ты прав в одном. Мы идем по бывшей школе, но теперь она у нас как клуб. Другое дело, чем в этом клубе занимаются. Вот поэтому-то мы и идем не спеша. Поэтому, наверное, так волнуется Крайс». «Обыкновенное явление», — передернула плечами Пеппа. «Крайс, как всегда, наобещал своим малышам и ничего не подготовил. Ведь так, Крайс?» «Нет, почему же ничего? Кое-что я подготовил». Он вдруг разозлился. «И потом, когда бы я, интересно, готовил? То, понимаешь, в поле, то опять-таки это Атариевая война. Вот времени и не хватило. Раньше нужно было думать. А то ты вечно все делаешь в последнюю минуту». «А знаешь, Крайс», — сказала Оэта, — «я бы начала с того, что вместе с Пеппой рассказала бы малышам, как проходило сражение. По-моему, это и есть самое интересное. А все остальные занятия ты проведешь завтра». Виктор только покосился на Крайса, а Андрей, конечно, не выдержал. «Так ты что, сам проводишь занятия?» «А как же иначе?» – пожал плечами Крайс. «Я ж тебе говорил, что у нас так. Ребята работают, а взрослые учатся. Вот и мы. Каждый обязательно еще и учитель». «И сколько ж у тебя учеников?» – почти с уважением спросила Валя. «Четверо сейчас, а иногда даже двое. Как когда, смотря по каким предметам». Андрей кое-что начинал понимать и потому спросил. «Значит, тебе сегодняшняя геометрия нужна была для того, чтобы позаниматься со своими ребятами?» «Не-а, геометрия для меня нужна. У меня и у Пепы, знаешь, какой старший товарищ? И геометрию, и математику, да и физику сплошь знает. С ним очень интересно». «Выходит, и у тебя есть учитель?» — слегка разочарованно спросил Андрей. «Подождите, ребята», — остановила их Оэта. «Я попробую объяснить землянам главное. Как вы думаете, зачем нужны знания?» «Ну, это...» — начал было Андрей, но примолк. Вступил Виктор. «Чтобы жить». Оэта внимательно и уважительно посмотрела на него. «Правильно. Знания нужны для того, чтобы жить. Без знаний просто не проживешь. Ведь даже сев за накрытый стол, ты без знаний можешь остаться голодным. Не будешь знать, что можно и нужно есть, а чего нельзя». Это только так кажется, что можно прожить без знаний. А на самом деле знания везде, всегда и во всем. И чем их больше, тем интересней жизнь. Но у знаний есть одна печальная особенность. Если они становятся ненужными, они забываются. Что делаете вы, когда что-нибудь забываете? «Как что? Повторяем, выучиваем», — сказала Валя. «А это очень интересно, повторять и выучивать». «Не знаю, пожалуй, не очень». «Ну вот, у нас на планете это поняли». Поэтому старшие ребята всегда занимаются и играют с младшими. И, конечно, старшие чему-то учат младших. А когда учат, то невольно повторяют забывающиеся знания. И всем от этого хорошо. И тем, кого учат, и тем, кто учит. Знания закрепляются. Вот и Крайс, и Пеппа работают с малышами, а с ними работают старшие ребята. И так у нас все. Кое-что начинало проясняться. Такая школа землян очень заинтересовала и постепенно увлекла. Ведь пока они шли, кругом бурлила и кипела жизнь. Кто-то пробегал, откуда-то слышался смех, кто-то стоял у экрана и решал задачу, а где-то рядом о чем-то спорили. У одной из дверей Крайс остановился и с мольбой посмотрел на Оэту. Та кивнула и улыбнулась. «Не бойся, попроси Пеппу рассказать, что сегодня произошло. Только все по порядку и все честно. А ты поможешь Пеппе. А потом вы сами поймете, что нужно делать. Не трусь». Крайс нерешительно кивнул и стал медленно приоткрывать дверь. Оказалось, что комнатка была битком набита ребятами. Все закричали и завопили. «Давай, Крайс! Пеппа, рассказывай! Что там случилось? Какие земляне?» Оэта повела ребят дальше. «Не нужно им мешать. Видите, сколько у них сегодня слушателей? Они будут очень заняты». Потом земляне шли по странной школе к клубу и смотрели, как ребята работают в мастерских и даже на кухне, разделывают продукты и приготовляют полуфабрикаты. Валя сейчас же отметила. «Это, наверное, отсюда продукты и поступают на склады, а уж со складов по квартирам». «Совершенно верно. Ведь ребята должны научиться всему, что должен уметь делать взрослый человек». «Да», — вздохнул Виктор. «Выходит, нужно не только знать, но и уметь». «Вот именно», — кивнула Оэта. «Знать и уметь». В этом и есть настоящее счастье. Школа-клуб жила своей жизнью. В спортивных залах и на открытых площадках шли сражения, в музыкальных комнатах играли и пели. Взрослые, учителя или воспитатели, как-то не попадались, хотя иногда и мелькали в окружении ребят. Здесь жила и действовала своя, ребячья республика, со своими законами и со своими обычаями, которые все больше и больше нравились землянам. Уже на обратном пути они зашли за Крайсом и Пеппой. Дверь в их комнату была приоткрыта, но в комнате царила мертвая тишина. Пеппа сразу увидела мать и вышла в коридор. «Знаешь, ма, мы решили написать сочинение. Тема такая. Как бы поступил я, очутись на месте?» Пеппа покраснела и быстро прошептала. «Нет, Майя, честное слово, не хвалилась. Я просто дополняла Крайса. Так вот, как бы поступил я на месте Крайса или Андрея, или меня?» «Мам», — взмолилась Пеппа, — «я знаю, что я тут неправильно сказала. Нужно было точнее. Но это же такое. Представляешь, ребята пишут сочинения и думают, как они поступили бы на моем месте». Оэта погладила дочку по голове и сказала. «Хорошо». «Хорошо придумали. Об этом сочинении будут долго и интересно говорить и обсуждать». К Оэте подбежал шустрый мальчик в яркой, даже можно сказать, пронзительной рубашке и сказал. «Из океана передали, что к вам едут гости». «Спасибо», — ответила Оэта и задумалась. Потом она усмехнулась и предложила землянам. «Знаете, в клубе мы еще побудем, а вот познакомиться с нашими гостями вам будет очень интересно». «Кырн-то приезжают?» — спросила Пеппа. «Скорее всего. Мама, тогда я с вами». «Нет, Пеппа, ты и Крайс останетесь. Вас ждут. И Горши уедут не сразу, раз уж выбрались».